Глава 10. Виктория, как тебя зовут? Когда звонкие голоса лесных птиц разбудили нас на следующее утро, мы чувствовали себя разбитыми и усталыми после многих часов, проведенных в бесконечных просмотрах различных сайтов и долгих дискуссий о форме хвоста. Разговоры затянулись далеко за полночь. Но хотя мы не выспались, наш энтузиазм и желание поскорее приступить к исполнению задуманного ничуть не уменьшились. «Вы уверены?» — в последний раз спросил Тейлор, стоя с охотничьим ножом над расстеленными на земле палатками. Мы с Мигелем кивнули. «Давай», — подбодрил я Тейлора. «Итак, приступим», — сказал Тейлор и воткнул нож в первую из палаток. Несколько часов спустя от них осталась лишь жалкая кучка лоскутов. Зато у нас появилось три отличных хвоста, похожих на воздушных змеев. Мы сделали их из ткани, натянутой на легкие алюминиевые трубки. Каркасы палаток тоже пригодились. И обшили сверху перьями, которые, морщась от боли, надергали из собственных крыльев. Используя ненужные декоративные ремни и завязки от рюкзаков, веревки от чехлов для палаток, иглы из моего походного швейного набора, прочную бечевку из аварийно-спасательной укладки, которая имелась у Тейлора, и всю информацию по аэродинамике, которую мы смогли отыскать в интернете, каждый из нас соорудил себе конструкцию под названием «хвост». Два прямоугольных равнобедренных треугольника – которые крепились бечевкой к ногам в районе икр. Вершина треугольника находилась на уровне лодыжки. Левый угол под коленями, гипотенуза шла вниз от колена к стопе. Таким образом, когда мы стояли, сдвинув ноги вместе, оба треугольника оказывались сложенными вдоль катетов, образуя фигуру, похожую на наконечник стрелы, направленный острием вверх в сторону затылка. «Объясни-ка мне еще разок технику работы крылом», — попросила я Тейлора, когда мы остановились у дерева, выбранного для проведения эксперимента. «Не волнуйся, ты и так все отлично усвоила», — успокоил меня Тейлор. «Уверяю тебя, ты схватываешь даже быстрее, чем Мигель». «Я готов пойти первым вместо тебя», — услышав свое имя, отозвался Мигель. «Ни за что», — решительным тоном заявила я и на подгибающихся ногах направилась к дереву. «Если моя хитроумная конструкция не сработает, пусть я буду первой, кто расшибется в лепешку и выяснит это». «Я уверен, до такой катастрофы дело не дойдет», — усмехнулся мне в спину Тейлор. «Но на всякий случай обрати внимание на кусты чуть левее, они отлично смягчат твое падение. Если что, держи курс прямо на них». «Спасибо, учту», — бросила я, не оборачиваясь, и принялась взбираться на дерево. «Лучше бы нам все же пойти на поле ангелов», — уже в третий или четвертый раз сказал Мигель. «Ерунда», — уверенно заявил Тейлор. «Дерево вполне подойдет». Мигель неопределенно хмыкнул. «Оно же мертвое, в него молния ударила. И тем не менее оно почти целехонько». «Оно крепкое», — крикнула я, перебираясь на очередную ветку. «К тому же с него хорошо видна вся округа». Я вскарабкалась на толстую ветку метрах в пяти от земли и, уцепившись одной рукой за ствол, встала на ноги. Неудивительно, что именно в это дерево ударила молния, оно было самым высоким на вершине холма. Вдобавок, стояло немного в стороне от всех остальных. От удара молнии массивный ствол раскололся надвое. Одна половина рухнула на землю, вторая устояла благодаря сильным узловатым корням, хотя осталось практически без веток, не считая нескольких особенно толстых и прочных. Отсутствие веток как раз и делало расколотое дерево идеальной стартовой площадкой для моего первого экспериментального полета. Ветка, на которой я стояла, была примерно с метр длиной и заканчивалась неровно обломанным острым краем. Если предположить, что я не свалюсь с нее и не напорюсь на острие, как на кол, лучшего места для прыжка не придумаешь. День был тихим и безветренным. В небе сияло солнце, самое что ни на есть подходящая погода для полетов. Я расправила крылья. Теперь, благодаря нескольким часам активных тренировок, которые мы провели прошедшей ночью, крылья слушались меня гораздо лучше. Я могла двигать ими так же легко и свободно, как руками. Я понимала, что они еще недостаточно окрепли, во всяком случае, по сравнению с большими крыльями Мигеля и Тейлора, и все же была уверена, что за последние сутки, что я провела вместе с ребятами, мои крылья стали значительно сильнее. Однако на сегодня главной задачей было испытание хвоста. «Готово!» — крикнул снизу Мигель. «Вперед, Тори! Не бойся!» — присоединился к нему Тейлор. Я глубоко вдохнула и нырнула в пустоту. Несмотря на подробные описания того, что меня ожидает, которыми поделились мои более опытные товарищи, я все же не сдержала возгласа удивления, когда, замахав крыльями, почувствовала, как они словно обрели невидимую опору в воздухе, и одновременно ощутила, как при каждом взмахе болезненно напрягаются мышцы плеч и груди. «Работай, работай крыльями!» — закричал Тейлор. «Ноги, ноги вместе!» — скомандовал Мигель. «Ах да, ноги!» Я постаралась как можно плотнее сжать ноги. Как только мой импровизированный хвост оказался подхвачен воздушным потоком, ноги внезапно сами собой поднялись почти на одну линию с туловищем. Меня захлестнуло чувство невероятного восторга и облегчения. Напряженные мышцы в груди и плечах расслабились. Несколько невысоких елок, росших ниже того места, где на склоне холма находилось разбитое молнией дерево, приближались все быстрее и быстрее, но я продолжала мягко планировать, четко и ритмично работая крыльями. Тейлор и Мигель половину ночи так старательно обучали меня этим движениям, что довели их практически до автоматизма. Слегка покачиваясь в воздухе, я продолжала двигаться вперед. Я рождена для полета. А затем я совершила роковую ошибку. Опустила взгляд. Вид движущейся подо мной земли сбил меня с ритма. Я резко качнулась, разомкнула ноги и начала падать. Я в панике забила крыльями, словно утопающей руками, и провалилась вниз, мгновенно потеряв половину набранной высоты. Земля стремительно неслась мне навстречу. Предприняв отчаянную попытку удержаться в воздухе, я снова свела ноги и вытянула носки, стараясь максимально увеличить аэродинамику моего тела. Эффект последовал незамедлительно, но слишком поздно. Мне не хватило времени, чтобы набрать высоту, и я рухнул в высокую траву на склоне холма. Приземление было жестким. Оглушенная, я так и осталась лежать на земле. «Тори!» Тейлор и Мигель неслись ко мне со всех ног. Я попыталась приподняться, стоило неимоверных усилий сложить распластавшиеся по земле крылья. Наконец я села и с трудом глотнула воздуха. «Тори, с тобой все в порядке?» — подбежали с двух сторон Мигель и Тейлор. Я слабо улыбнулась и кивнула. «Потрясающе!» — разом воскликнули мои друзья. «Невероятно! Получилось, у тебя получилось!» «Как это было? Что ты чувствовала?» — взахлеб сыпали они вопросами. «У меня слишком мало сил», — простонала я. «Мне еще тренироваться и тренироваться». «Что произошло?» — взволнованно спросил Мигель, помогая мне встать. Я попыталась пошутить. Отвлеклась, посмотрела на землю, сбилась с ритма, разомкнула ноги. Как только хвост разделился надвое, я тут же провалилась вниз. «Нам нужно придумать нечто вроде замка», — деловито сказал Тейлор, — «чтобы держать обе половинки хвоста сомкнутыми. Но в то же время замок должен легко открываться, чтобы освободить ноги для посадки». «Что-то наподобие автоматически защелкивающей пряжки», — предложил Мигель. «Да, стоит подумать», — согласилась я. «И крепление тесемками тоже не очень удобное, режет ноги. Над этим тоже надо поработать». «Но знаешь, что я тебе скажу, Тори?» — я посмотрела на Тейлора. «Что?» «Ты летела». Я обернулась и посмотрела на разбитое молнией дерево. Оно было жуть как далеко. «О, боже!» — только и смогла выдохнуть я. «Правда?» «Да, это был самый настоящий полет», — улыбаясь во весь рот, сказал Мигель. «О, боже! Тейлор только что не прыгал от нетерпения. «Теперь моя очередь». Едва забравшись на ветку, он без колебаний нырнул с нее, как хороший прыгун с вышки. Сильные, тренированные крылья Тейлора прекрасно слушались его. Мощный взмах у нас над головами, и поднятая им волна воздуха шевельнула перья на наших собственных крыльях. Мигель счастливо расхохотался, наблюдая за полетом друга. Крылья Тейлора работали легко и ритмично. Видно было, как хвост подтянул его ноги вверх, стоило ему свести их в коленях. Тейлор издал ликующий вопль. Задрав головы, мы смотрели, как он сделал один, второй круг над поляной и еще, и еще, и еще дюжину кругов. Наконец, подлетев к кромке леса, он свободным движением, которое можно было бы даже назвать грациозным, чуть развел ноги в стороны и опустил вниз, а крылья одновременно развернул и согнул широкой дугой, так что они словно ковшом зачерпывали воздух, неся его скорее вниз, чем вперед. Последние пару метров над землей он совсем бросил махать крыльями, лишь планировал и в конце словно бы спрыгнул из воздуха на траву. Тейлор пробежал по инерции несколько шагов и слегка покачнулся, чтобы не упасть, ему пришлось согнуть ноги в коленях и, вытянув вперед руку, упереться ею в землю. Но в целом видно было, что он полностью сохранил баланс при приземлении. Мы с Мигелем разразились восторженными аплодисментами и криками. Я так вопила и подпрыгивала, что у меня закружилась голова, и мне пришлось опуститься на рухнувшую половину разбитого молнии дерева. «С тобой все в порядке?» — спросил Мигель, присаживаясь рядом. «Да, все нормально. Просто я не привыкла к большим физическим нагрузкам», — сказала я, пытаясь развязать трясущимися руками тесемки хвоста, все еще привязанного к моим ногам. «Позволь, я помогу», — предложил Мигель. «Спасибо, я уже справилась». Освободившись от тесемок, я вытянула ноги и принялась растирать затекшие икры. Мигель подхватил обе половинки моего хвоста. «Они в полном порядке, ничего не повреждено», — отметил он, крутя в руках придуманную нами конструкцию. «Да, испытания выдержали», — согласилась я, поглядывая на воздушного змея в руках у Мигеля. «Все перья остались на месте. Ткань нигде не порвалась, лишь одна из алюминиевых костей чуть погнулась, но в остальном хвост был цел и невредим». Тейлор брел к нам по высокой траве. Увидев, что и он тяжело дышит, я несколько успокоилась, значит, не такая уж я и слабачка, полет действительно требует сил. Постепенно сердце у меня в груди перестало бухать, как кузнечный молот. Пульс вернулся в норму, точнее, к тому, что теперь было для нас нормой. Тейлор посмотрел на меня своими глазами цвета песчаника и произнес серьезным тоном: «Хвост работает почти идеально. Твоя идея, Тори, стала ключом к решению проблемы». Я опустила глаза, польщенная признанием моих заслуг. «Почти?» — подал голос Мигель. «Ну да, как и говорила Тори, тесемки режут ноги. Надо будет подумать, как их усовершенствовать, а в принципе конструкция великолепная». «Моя очередь!» — воскликнул Мигель, выдав наконец свое нетерпение. Так начался наш безумный день. Хотя мы изо всех сил старались соблюдать осторожность и не вопить от восторга, летая по очереди, пока двое оставшихся на земле наблюдают за товарищем и прислушиваются, чтобы непрошенные гости не застали нас врасплох. Благодаря усиленным тренировкам и набранной физической форме, Мигель и Тейлор могли сделать по нескольку кругов над поляной, прежде чем им требовались приземление и отдых. Я не была столь уверена в своих силах, но к концу дня даже мне удалось один раз полностью облететь поляну. «Нам надо продолжать тренировать мышцы, тогда мы сможем дольше держаться в воздухе и взлетать прямо с земли», — произнес Тейлор, снимая хвост. Видно было, что он чрезвычайно доволен результатами дня. Мигель согласно кивнул. «Надеюсь, я смогу быстро нагнать вас», — сказала я. «Уверен, через пару дней ты будешь кружить возле нас. Смотри, не потеряй голову», — предостерег друга Тейлор. «Во время полета вертеть хвостом небезопасно», — расхохоталась я, аккуратно складывая обе половинки хвоста. «Ну что, на сегодня хватит?» На обратном пути в лагерь, который мы на всякий случай перенесли на новое место, мы горячо обсуждали, какие изменения стоит внести в конструкцию хвоста для улучшения его полетных качеств, и прикидывали, что за материалы могут нам для этого понадобиться. Когда мы вернулись к нашему временному пристанищу, Тейлор еще долго вертел в руках хвост, проверяя, все ли в порядке. Теперь, когда он обрел возможность летать по-настоящему, ему не хотелось расставаться с ним. Признаться, я его отлично понимала. Позже, когда после обеда мы умиротворенно-мечтательно сидели возле костра, Мигель все-таки спустил нас с небес на землю. «Послушайте, у нас кончаются запасы провизии, осталось немного на завтрак, и, между прочим, палаток у нас теперь тоже нет». «Да, и нас пока не обнаружили, но это всего лишь вопрос времени», — поддержал я его. «Особенно, если мы продолжим наши полеты на поляне». Мигель потянулся всем телом. Его истинно черные перья блеснули в свете костра. «Думаю, нам пора сняться с места», — закончил он мою мысль. «И куда же мы отправимся?» — спросил Тейлор. «И как?» «Да, собственно, — начала я. Глаза моих друзей, желтые, с большими черными зрачками, внимательно уставились на меня. У меня есть машина». Оба одновременно подались вперед. «Машина? Какая машина?» «Старый пикап моего отчима. Он обычно ездил на нем на охоту, ну или там на рыбалку». «И где сейчас находится этот пикап?» — спросил Тейлор. Открыв в смартфоне карту заповедника, я ткнула пальцем в правый верхний угол плана. «Вот здесь. Я оставила его на стоянке у входа в заповедник. Там ангелисты назначили место сбора для желающих отправиться в паломничество на поле ангелов. Если пикап все еще там, мы сможем поехать на нем куда захотим. Вести можно по очереди». Мигель развел руками. «Я не умею водить». «Я умею», — сказал Тейлор. «Ну, то есть, прав у меня нет, но как управлять машиной, знаю». «Полагаю, если копы прихватят нас за вождение без прав, это будет самый меньший из наших проблем», — рассмеялась я. «Но куда именно мы отправимся?» — спросил Мигель. «Теперь, когда мы в буквальном смысле оторвались от земли, нам нужно много открытого пространства для тренировок», — сказал Тейлор, задумчиво помешивая толстой суковатой палкой в костре. Он говорил медленно, размышляя вслух. «Обычно, чтобы сэкономить силы, птицы используют восходящие воздушные потоки, верно? Как насчет пустыни? Там самые сильные восходящие потоки теплого воздуха». «А еще в пустыне, как правило, очень мало людей», — добавила я, прокрутив в голове идею Тейлора. «Ты хочешь, чтобы мы заехали в пустыню?» — с искренним удивлением переспросил Мигель. «Ты хоть представляешь, что такое настоящая пустыня?» «Нет, ну не в самую середину, конечно», — со все более возрастающим энтузиазмом уточнил Тейлор. «А так, с краю, где условия не самые экстремальные». «По крайней мере, пока у нас нет иных вариантов, мы могли бы просто поехать и посмотреть, что там и как», — вклинилась я в разговор. «Если нас не устроит пустыня, нам ничто не мешает отправиться еще куда-нибудь». «В общем, верно, конечно», — согласился Мигель. «Только на меня особо не рассчитывайте». «В смысле, я всю жизнь прожил в городе и понятия не имею, что надо делать, чтобы выжить в пустыне». «У нас в аэроклубе был курс по выживанию в экстремальных условиях», — сообщил Тейлор. Он поудобнее устроился на обрубке ствола, который прикатил из леса и вытянул ноги к огню. «Так что кое-что о жизни в пустыне я знаю, полагаю, мы справимся. По-моему, до сих пор у нас неплохо получалось». «Замечательно», — сказал Мигель. «Но прежде всего нам нужен четкий план. Для начала у нас почти не осталось еды». «А еще нам нужен бензин», — добавила я. «Супермаркет, где мы покупали еду», — Тейлор махнул рукой куда-то себе за спину. «Как считаете, он все еще доступен для нас?» Я покачала головой. «Вряд ли. В округе полно и ангелистов, и охотников за награды. Нас вмиг засекут. Они теперь знают, как мы выглядим». Тейлор подкинул веток в огонь. В неровном свете костра его помрачневшее лицо казалось еще более хмурым. «Иногда мне больше всего хочется...» Он замолк на полуслове, повисла пауза. «Чтобы ничего этого не случилось», — закончила я за него. Тейлор тяжело вздохнул и провел пятерней по своим и без того уже взъерошенным волосам. «И был бы я сейчас дома, с семьей, вел бы нормальную жизнь...» «Нет», — он слегка повысил голос. «Вот что мне действительно хотелось бы понять, так это смысл. Должен же быть во всем этом хоть какой-то смысл». Мигель задумчиво крутил в пальцах сухой лист. Он то исчезал, то вновь появлялся у него в руке. «Думаю, смысл есть», — тихо произнес Мигель. «Нас уже трое. Это не может быть простым совпадением». Мы снова замолчали. В наступившей тишине были слышны лишь потрескивание веток в костре, да шум ночного леса вокруг нас. «Поначалу, когда я только сбежал из дома», — прервал молчание Тейлор, — «мне казалось, что это даже интересно. Этакое захватывающее приключение, а сам я вроде как герой триллера». «Какого триллера?» — усмехнувшись, спросила я. «Про шпионов», — губы Тейлора скривились в презрительной гримасе. «А потом стал представлять себя супергероем. Я сидел на траве, сложив ноги по-турецки и свободно раскинув крылья». «Ну, если ты шпион, да еще и супергерой», — поддразнил я Тейлора, — «тебе непременно надо придумать секретное имя, типа позывного». «Купидон», — предложил Мигель. Тейлор зачерпнул горсть сухих листьев и швырнул ими в друга. Тот со смехом прикрыл голову руками. «Робин Гуд», — напомнил я Тейлору, — «ты ведь уже говорил, что чувствуешь себя Робин Гудом?» «Нет», — в притворном ужасе застонал Тейлор, — «лосины в обтяжку — не мой стиль». «Что-то мне подсказывает, что ты уже придумал себе имя», — заметила я. «Да, была парочка идей», — Тейлор сделал таинственную паузу. «Эй, так нечестно». «Раз уж начал, говори», — возмутилась я, видя, что пауза затягивается. «Нет уж, теперь-то я понял, ты просто смеешься надо мной». Тейлор сполз со своего бревна на траву и, откинувшись назад, оперся на крылья, сложенные в форме буквы «Н», точно на спинку шезлонга. Он скрестил руки на груди и демонстративно прикрыл глаза. «Ау, очнись!» — я запустила в него шишкой. «Сначала признание, потом спать». Тейлор с невозмутимым видом смахнул плюхнувшуюся ему на живот шишку и снова прикинулся спящим. «А ты», — обернулась я к Мигелю, — «ты придумал себе имя? Как тебя зовут?» «Понятия не имею», — вздохнул Мигель. «Не обязательно супергероя», — не унималась я. Внезапно разыгравшееся воображение подбрасывало мне варианты один за другим. Просто новое имя, отражающее тот факт, что мы стали другими. «Мы ведь действительно изменились. Глупо делать вид, что ничего не произошло, и продолжать ходить со старыми именами». «Я не хожу», — не открывая глаз, бросил Тейлор. «Ах, да, забыла, ты летаешь». Довольная ухмылка сама собой расползлась по лицу Тейлора. Он, наконец, открыл глаза и сел ровно. «И, между прочим, это не чепуховина какая-то. Мы летаем». Тейлор взглянул на меня сквозь пламя костра. Я энергично закивал в ответ. Мои крылья дрогнули в такт рукам, которыми я принялась активно жестикулировать. «О, да, это же потрясающе! Послушайте, по-моему, надо как-то отпраздновать это событие и смотреть в будущее, вместо того, чтобы горевать об ушедшем прошлом. Ребята, мы должны отметить этот день». «Хм, как именно?» — устало спросил Мигель. Однако Тейлор оживился. «А что? Мне нравятся идеи с именами», — сказала я, стараясь скрыть внезапное смущение. «Новые имена как знак рождения нашей новой индивидуальности». Перехватив полное смущение взгляд мальчика с черными крыльями, я смутилась еще больше и поспешила добавить. «Нет, конечно, не как замена наших настоящих имен, но я имела в виду, ну, вроде духовного имени». Я бросила умоляющий взгляд на Тейлора. «Помоги Тану». «Вроде имени твоей любимой птицы». — рубанул он. «Возможно, дело было лишь в неровных отблесках огня, но мне показалось, что краска залила его лицо». Тейлор сосредоточенно крутил в пальцах веточку. «Мое имя, к примеру, Ястреб. Когда мы выбирали позывные в аэроклубе, я стал Ястребом». «Ты похож на Ястреба», — робко заметил и я. Краска на щеках Тейлора стала гуще. «А как тебя зовут, Виктория?» — спросил он, явно пытаясь поскорее перевести разговор с собственной персоны на меня. Услышав мое полное имя, я болезненно поморщилась. «Фу, не называй меня так. Только моя сводная сестра обращалась ко мне полным именем. Ну или чужие люди, если были мной недовольны». «Верно. Если тебе не нравится твое имя, почему бы не взять новое?» «У тебя есть любимая птица?» — мягко спросил Мигель. Глядя на мелкий лесной мусор на земле, я присматривалась к всплывающим в сознании образам. «Пустельга», — наконец произнесла я. «Мы делали в школе доклады о разных птицах. Я выбрала пустельгу. Мне она больше всех понравилась». «Пустельга», — медленно произнес Тейлор. Я почувствовал, как у меня по телу пробежали мурашки. «Пустельга, ястреб», — Тейлор перевел взгляд на Мигеля. «А как тебя зовут?» Мигель пожал плечами. «Честно говоря, не могу сказать, что у меня есть любимые птицы. До сих пор я ими не особо интересовался, так что придется подумать». Поглядывая на большие черные крылья Мигеля, я мысленно пробежала список с названиями известных мне крупных птиц с черным оперением. «А что, если кондор?» — предложила я. «Это потрясающая птица». Мигель снова пожал плечами. «Нормально, хорошее имя. Но мне пока не к спеху», — он улыбнулся. «Однако, если ты хочешь понять имя, обещаю, я постараюсь запомнить его и использовать вместо Тори». «Мне кажется, пустельга отлично тебе подойдет», — жизнерадостно заверил меня Тейлор, но его голос слегка дрогнул. Если бы не сокрушительная уверенность, сквозившая в каждом жесте, я решила бы, что он смущен. «Если оно все еще тебе нравится», — добавил Тейлор. Прикусив губу, я мысленно прислушалась к звучанию нового имени. «Привет, я Пустельга». Все мое существо отзывалось радостным трепетом, когда я вновь и вновь повторял эту фразу. «Думаешь, мне подходит?» — спросил я вслух. «Однозначно», — кивнул Тейлор. Мигель согласился. Помедлив мгновение, я сказала: «Окей, привет, парни, меня зовут Пустельга, рада познакомиться». Слова легко и непринужденно слетали с языка, значит, я не ошиблась с выбором. Парни рассмеялись. Мигель даже несколько раз хлопнул в ладоши. «А ведь и правда тебе очень подходит». «Круто!» — у меня отлегло от сердца. «А то я боялась, вдруг вы решите, что я ненормальная». Тейлор пожал всеми своими четырьмя плечами. Его коричневые крылья раскрылись и снова сложились. «Хм, какими ненормальностями ты надеялась удивить людей, у которых выросли крылья?» «И то верно», — рассмеялась я, окончательно успокоившись. «А как насчет тебя, Тейлор? Ты хочешь быть ястребом каждый день, или к тебе следует так обращаться только по особым случаям?» Слегка поддела я его. Он медлил, задумчиво помешивая в костре длинной палкой. «Думаю, ты права», — произнес Тейлор, не поднимая глаз. «Мы действительно стали новыми людьми. И все, что произошло с нами, произошло помимо нашей воли. Мы никак не могли повлиять на события. А теперь я хочу опять стать хозяином собственной жизни. Взяв новое имя, я как бы... Это символ. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Прекрасно понимаю», — поддержал я Тейлора. Мигель, видя, что он все еще колеблется, тоже подбодрил друга улыбкой. «Так что да», — Тейлор резко воткнул палку в догорающий костер. «Да, я хочу изменить имя». Ястреб? Он, наконец, поднял на меня взгляд. Не знаю, в чем была причина, то ли в неровном свете костра, то ли во тьме у него за спиной, но впервые с момента нашего знакомства я видела Тейлора неуверенным, словно бы ожидающим моего одобрения. Его песочно-желтые глаза казались золотистыми в отблесках огня. «Как думаешь, подойдет?» «Идеально». Тейлор улыбнулся. «Привет, пустельга. Меня зовут Ястреб».